Глава 20. Благодаря мазям и микстурам Лиама ее раны затянулись за пару дней, а еще через день она вернулась к своим тренировкам. Утро встретило ее легким морозцем. Кора радостно убежала в лес сразу, как только Стефани выпустила ее. Девушка поправила повязку на голове, что защищала уши от холодного ветра при беге, и потрусила прочь из Транра. Далеко за забор она не отбегала, строго в пределах безопасной зоны. Нарваться на хохотунов или монстров не хотела. Мышцы ответили благодарным зудом, радуясь нагрузке, ставшей уже привычной. Настроение у нее было отличным. Если ее расчеты верны, то сегодня или завтра придет Лиам. От этой мысли становилось волнительно. Очень хотелось рассказать ему радостную новость, а заодно и спросить совета, что делать дальше. Громкий протяжный крик птицы нарушил покой леса. Стефани сбилась с установленного темпа и чуть не упала. Подняла взор в небо. Крупный орлен кружил над лесом. Яркое оперение привлекало взгляд. Размах крыльев и плавность полета вызывали восхищение. Да и Ирис присматривает сверху. «Ирис!» – обрадовалась девушка. Понятно, что Ирис не единственный орлен в округе, но девушке хотелось думать, что эта птица та самая. Наверное, Лиам идет к ней. Нужно поспешить и встретить его, придумать, как провести к себе в комнату. Она развернулась, направилась обратно в сторону дома и увидела мужчин, стреляющих из арбалетов по Ирис. Стрелы летели совсем рядом с яркой птицей. У девушки замирало от страха сердце. Она не хотела, чтобы питомца Лиама убили. Почему-то была уверена, что он очень сильно расстроится. «Эй!» – закричала Стефани. «Вы на территории Транадор! Убирайтесь!» Охотники так далеко в лес не заходили, только наемники. А между кланами Лигнар и Транадор был договор, согласно которого и те, и другие не появлялись на территории друг друга без крайней необходимости. «Слушай, а это не та девчонка из таверны!» – донеслось до нее. «Да, она!» – обрадованно ответил еще один мужчина. «Иди сюда, Ципа, папочка тебя не обидит. Эй, стреляйте, не дайте ей свернуть в Транр!» Стефани быстро бегала, но и ее преследователи тоже. Повернуть в сторону дома ей не давали стрелы арбалета, летящие сразу, как только она меняла траекторию. Она понимала, что ее целенаправленно куда-то загоняют, как зверя, но изменить ничего не могла. Услышав шум воды, ее сердце сжалось от страха. Впереди обрыв. Вот и все. Она теперь никуда не денется. Или прыгнуть и разбиться, или дождаться преследователей и дать им бой. Стефани споткнулась обо что-то и распласталась на земле. Чьи-то руки тут же потянули ее. Она стала вырываться, стараясь освободиться от чьей-то сильной хватки. «Тише, это я, Лиам!» «Что?» Ее расширенные глаза от ужаса наконец-то смогли сфокусироваться на нем. «Прижмись ко мне!» «Что?» – глупо переспросила она. Он сел у дерева, прижавшись к нему спиной, и резко дернул ее на себя, заставляя упасть в объятия. Ни звука. Лиам приложил руку к земле и что-то зашептал. Из земли полезли ветви растения, сплетаясь вокруг людей, скрывая от приближающих преследователей. Мужчины остановились недалеко от их укрытия. Стефани боялась даже дышать. «Куда она делась? Была же тут!» «Ищите, не могла далеко уйти». Шаги то отдалялись, то приближались. «Иди сюда, девочка, тебе понравится у меня больше, чем у Рейтона. По-любому». От его слов Стефани стала еще сильнее прижиматься к груди Лиама, словно могла перетечь в его тело, раствориться и стать невидимой. «Может, она вниз прыгнула?» «Да Арарак ее знает, дуру эту. Ладно, пошлите, не хватало еще, чтобы Транадор нас заметили». Когда их перестало быть слышно, Стефани облегченно выдохнула и подняла голову. Его глаза с тревогой на нее смотрели. Он будто ждал чего-то. Стефани ахнула, понимая чего. Когда опасность миновала, она наконец-то смогла осознать невероятность происходящего. Лиам призвал силу земли, и та укрыла их в коконе этого растения. «Лиам!» – выдохнула она. Его глаза были сейчас ярче, чем обычно, горели особым внутренним светом. Сквозь небольшие щели ветвей проникал дневной свет, и она смогла разглядеть серебристые линии на коже Лиама, что проступили по всему лицу изящными завитушками, очерчивая скулы, глаза, губы, лоб. «Не смотри на меня!» – расстроенно прошептал он, отводя взгляд. «Я... удивительный!» – восхищенно вымолвила она. Лиам удивленно распахнул глаза. Словно зачарованная, Стефани коснулась пальцем его завитушки на лице, скользя вдоль нее, очерчивая. От ее ласки он закрыл глаза. Она не могла остановиться. Пальцы бродили по его лицу, повторяя узоры. Не заметила, как ее дыхание стало сбиваться вслед за его, как пересохли губы, как потянулось к нему тело, желая быть ближе. Она не удержалась и провела по его губам пальцами. А так хотелось сделать это языком. Он поймал их губами, заключая в свой плен. Открыл глаза. Он смотрел ей в глаза, а оказалось прямо в душу. В его зрачках она видела отражение своего притяжения. Когда его язык нежно провел по подушечкам ее пальцев, с ее губ сорвался стон. Потянулись друг к другу одновременно. Нежно, осторожно губы касались друг друга, изучая, пробуя, наслаждаясь. «Лиам!» — выдохнула она ему в губы, отстраняясь лишь на секунду. Она не знала, что хотела сказать, просто нравилось, как звучит его имя. «Лиам!» Его руки бродили по ее спине, забираясь под свитер, а ее пальцы запутались в его волосах, притягивая голову еще ближе, заставляя целовать жарче, глубже, отчаяние. «Безумие!» «Да!» Она нетерпеливо расстегивала его куртку, желая оставить его без одежды, желая прижаться к нему, ощутить жар тела. И пока он снимал куртку, ее рука скользнула ниже, провела по месту, к которому хотела прижаться сильнее всего. Его возбуждение еще больше опалило ее тело, отзываясь мучительным томлением. Он вдруг отстранился и посмотрел на нее. В глазах застыл вопрос. «Безумие, Лиам, но я не могу остановиться. И не хочу». Стефани знала, что вслух говорить не нужно. Он все прочитает по глазам, как и всегда. Сделать этот шаг было просто и естественно, словно вся ее жизнь была для одного этого мгновения. Он ласково провел по ее щеке и притянул к себе, целуя, лаская, растворяя в своей любви и нежности. Приближение людей услышали только, когда рядом раздался чей-то громкий, взволнованный голос. «Стефани!» Она вздрогнула, разочарованно поджала губы и уткнулась Лиаму в грудь, пряча свое лицо. Ее ищут. Тронадор заметили, что ее долго нет, а может, нашли стрелы от арбалета. Лиам обнял ее, прижимая так крепко к себе, словно ее кто-то мог украсть, словно это было его жизненной необходимостью. Она слушала его учащенное сердцебиение и чувствовала себя счастливой. Стучит для нее. «Лиам, Лиам, Лиам». Хотелось остаться здесь навсегда, наедине от всего мира, укрытыми самой природой. Голос стал звучать дальше, но звать не перестал. Стефани прошептала. «Мне нужно вернуться. Они не успокоятся, пока меня не найдут». Она была в этом уверена. Тронадор своих не бросают. Лиам приложил руку к земле. Странные, труднопроизносимые слова слетели с его губ, и ветви уползли обратно, скрываясь в недра земли, выпуская людей. Оказавшись на свету, развеялась магия их тайного укрытия. Вернулось ощущение реальности, а вместе с ним стыд. Стефани стала поправлять свою одежду, избегая встречаться с ним взглядом. «Посмотри на меня», — попросил он тихо, и она подняла на него глаза. На свету его линии выглядели еще причудливее и красивее. В его глазах промелькнула тревога, и Стефани знала, что он спросит раньше, чем он произнес это вслух. «Жалеешь?» «Нет, не хочу торопиться», — прошептала она. Звучало странно, учитывая, что еще минуту назад она была готова на все, но... Этот удивительный человек был дорог ей, и Стефани боялась все испортить. Если у них ничего не получится, то она потеряет не только возлюбленного, но и друга. Это была бы самая страшная для нее потеря. «Ты меня не потеряешь. Обещаю, что бы ни случилось, буду рядом», — тихо сказал он, с нежностью проводя по ее лицу. Хотя он запнулся, не сразу справляясь со своими эмоциями. «Не хотелось бы быть просто другом». «Колдун», — улыбнулась она. «Опять прочитал мои мысли?» «Не колдун. Я маг», — он улыбнулся в ответ. «Но мысли читать я не умею». Он коснулся поцелуем ее губ, застывая рядом и закрывая глаза. Она собиралась сразу отступить, но не смогла. Руки обвили его шею, а его обняли ее талию. Снова раздался крик. Ее звали. Лиам отстранился. Сожаление в голосе скрыть не получилось. «Иди, тебя ищут». Стефани кивнула и поспешила на зов, а когда обернулась, то Лиама уже не было. Ее разыскивал почти весь клан. Рейтон при виде нее бросился навстречу, обнял и прижал к себе, отрывая от земли. «С тобой все хорошо?» Он поставил ее и стал осматривать. «Да, я успела убежать», — поспешила заверить его девушка. «Кто это сделал?» «Потом, Рейтон, дай ей прийти в себя», — сказал Келли, накидывая ее внимательным взглядом. Ей сразу захотелось спрятаться. Складывалось впечатление, что этот человек-змея все понимал и знал, что она делала пару минут назад. Рейтон махнул, и наемники направились обратно в Транер. Подняться к себе в комнату он ей не дал, сразу позвал в кабинет. И пока она судорожно придумывала, что сказать ему, как именно ушла от преследования, Рейтон притянул ее к себе, зарывая свое лицо в ее волосы. «Прости, я опять не усмотрел. Не думал, что кто-то посмеет подойти так близко к Транру и напасть на тебя. Я должен был». Голос дрогнул. Он сильнее прижал ее к себе. «Это не твоя вина, Рейтон». Она стала аккуратно освобождаться от его объятий. «Стефани, когда я увидел, что тебя кто-то преследует, а потом те стрелы на земле...» Он почти задыхался от охватившего его ужаса. «Если бы с тобой что-то случилось, если бы они...» Он снова стиснул ее в объятиях. Стефани слышала, как сильно и часто бьется его сердце. «Со мной все хорошо, Рейтон», — проговорила она, упираясь руками ему в грудь, пытаясь отодвинуться. Он обхватил ее лицо ладонями и стал покрывать поцелуями, а потом быстро заговорил. «Стефани, я собирался сказать тебе это сегодня вечером, в более подходящей обстановке, но больше не могу молчать». У нее внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. Хотелось закрыть ему рот, не дать договорить. «Я выбрал. Я расстался с Леттин, как ты и хотела. Теперь нам никто и ничто не помешает быть вместе». Его глаза влюбленно горели, лаская взглядом, а она стояла и не знала, что ему ответить. Ее мечта сбылась, но... «Рейтон, я...» «Рейтон!» — позвал его наемник, заглядывая в кабинет. «Риен вернулся!» Продолжение следует.